Вы поросят подкормить не пробовали? Яйцо, разболтанное в кварте молока, куда добавлена чайная ложка глюкозы, вполне заменит им материнское молоко. А глюкоза у вас должна быть. Помните, вы ее давали телятам с поносом? «Пробовал уже», — ответил Берт. Налил в форму из-под пудинга и совал их туда рылом. Но не пьют стервицы. Вот пососали бы мамку, да разок напились досыта, так и это пойло бы им по вкусу пришлось. Поняли бы, что к чему. Он был абсолютно прав. Роль первых глотков материнского молока невозможно переоценить. Без них у поросят быстро втянутся животишки, и они один за другим передохнут. «Похоже, всем им конец», — буркнул Берт. «Что я Тесс скажу? Она же все глаза выплачет». Я постучал пальцами по трубке. Мне пришла в голову одна мысль. «Может быть, вот что?» — медленно произнес я. «До вершины Деннербанка я могу добраться на машине. Шоссе там расчищено. А оттуда до вашей фермы дорога ровная, так я на лыжах добегу». «На лыжах?» «Да, я теперь часто на них бегаю. Правда, поближе, чем на вашу ферму. И не знаю, сумею ли, но попробую». «Черт, буду вам очень благодарен, мистер Хэриот. Я все о дочке думаю». «И я тоже, Берт. Ну, попытаюсь. Сейчас и поеду». На вершине Деннербанка я прижал машину как мог ближе к белой стене, обтесанной снегоочистителями, вылез и надел лыжи. Должен покаяться. Я уже воображал себя бывалым лыжником. У всякой медали есть оборотная сторона, и надолго легший снеговой покров надежно окутал немало удобных пологих склонов. С десятком других энтузиастов я при каждом удобном случае отправлялся кататься с них и, летя вниз в морозном воздухе, испытывал редкое удовольствие. Я даже купил руководство и считал, что приобрел немалую сноровку. С собой мне не надо было ничего брать, кроме флакона с питуетрином и шприца. Их я сунул в карман. Обычно оттуда на ферму Килли мили две я ехал по совершенно прямому проселку, затем сворачивал вправо на дорогу, которая вела в деревушку Брандерли, расположенную у вершины холма. Ферма Берта находилась в уединенном месте, примерно на полпути туда. Однако нынче у меня возникло ощущение, будто я очутился тут впервые, а вовсе не в сотый раз. Каменные стенки совсем ушли под снег, и вместо полей и дорог, куда ни кинь взгляд, простиралась сплошная белая скатерть, над которой кое-где торчали верхушки телеграфных столбов. Даже жутко становилось. Без лыж я, конечно, с головой провалился бы в первый же сугроб, и меня кольнуло беспокойство. Но ведь я обещал. К тому же можно пойти напрямик, срезая угол, так сказать, по гипотенузе. Ведь ферма должна лежать вон там, в лощине у темного горизонта. Боюсь, этот эпизод не делает мне особой чести. Едва я одолел кое-как примерно полмили, как снова пошел снег. Нет, это была не вьюга. Но, тем не менее, вокруг меня словно задернулись белые занавески, скрывая окружающий мир. Идти дальше не имело смысла. Я попросту не знал, куда. В круговерте хлопьев чувство направления совсем мне изменило. Не скрою. Я перепугался. Прищурив глаза, я застыл на месте в холодной пустоте и пытался вообразить, что со мной будет, если в ближайшие минуты не разведнеется. Собственно говоря, я задумываюсь об этом даже теперь, ведь мне ничего не стоило сбиться с пути, а вокруг на десяток миль практически не было никакого жилья. Но вопрос этот остался навсегда без ответа, потому что снег вдруг прекратил валить, Я с бьющимся сердцем посмотрел по сторонам и с неизъяснимым облегчением увидел в белой дали темный мазок.